если это доступно человеку. Конечно, это будет только в его мозгу. Это осветляющая темноту мысль. И потому без проверки на деле она и останется мыслью. Но важно, чтобы она пришла, если ей суждено прийти. Потому что проверить ее Зотову уже не хватит времени. Обычно, когда Клавдия решала умирать, она распахивалась пониже и высовывала плечи. «Хочу умереть, как Элен Курагина, сестра Анатоля», — объясняла она участковому врачу. «От чего она умерла, помните? Нет, от ангины». Вот и все, что она усвоила из изящной словесности. Зотов знавал людей, которые усвоили меньше. Одна дама говорила про своего покойного мужа. «Он любил меня, как Данте свою Петрарку». Зотов ей сказал, что это чья-то острота, но она не поверила. Говорят, культура — дело наживное, хотя за эту наживу до сих пор на рынках не дерутся. Но умерла Клавдия не от ангины. Ее высунутые плечи заметил золотозубый бакенбардист и начал с ней пить и помаленечку обирать. Он ее обобрал, но она его уже прописала мужем. Потом пришлось разводиться, и она разменяла квартиру на две комнаты в разных районах. Потом строение, где она поселилась, пошло на слом, и ей выделили комнату в особнячке, охраняемом государством. И значит, дом не сломают, разве что устроят музей или еще какое-нибудь учреждение. Потом она умерла, и Генка оказался владельцем прописки в особнячке, в котором он ужасался жить. А Зотову там было в самый раз. На то мы порешили. Зотову нужно было созерцание. Он смотрел комнату. Большая, высокие окна, высокие потолки, высокий первый этаж. Раньше говорили «бель-этаж». Годится. Свежесть, чистота. Окна пасмурные от утренней тени. Родня расстаралась, и пока он был в доме отдыха, привезли в комнату его диван с клетчатым пледом, столик и стул. Так он хотел. Ни одной книжки. Так он тоже хотел. Кто-то живет в другом конце коридора, но ему не любопытно. Вышел пройтись. Только тут оглядел дом. Чистенький, бело-голубоватый особнячок, прямо сейчас под краеведческий музей. Ничего. Поживем пока что. Утро было всего лишь не яркое, а не пасмурное. Такие бывают в Ленинграде, недалеко от Невы. Больше нигде таких дней быть не может. Зелень, холодный воздух, тишина и прохожие. Неужели здесь не проезжают машины? Интересно, что здесь со мной будет? Думал Зотов. Уединение или одиночество? Покой или тоска? В этом особнячке он будет жить особняком. Он прошел по тротуару мимо дома, опоясанного серыми глыбами рустики. Так называются неотесанные глыбы. В начале века такие дома считались высокими, потому что у них высокие окна с промытыми стеклами, высокие этажи, мощные крепостные основания, а над ними высокое небо. Высота относительна. Когда-то с вожделением глядели на фотографии небоскребов. Казалось, какие они, как они выглядели бы в Москве. И как-то, наверное, увлекательно и дико. Первое успокоение принесли 5 высотных домов с острыми шпилями. Глаз плохо различает высоту. После первых 10 этажей все уже не имеет значения. Небо все равно выше. Глядя в прошлое, и то с трудом делаешь открытие и понимаешь незаметность начала сегодняшнего величия. А что будет великим завтра? В «Короле Лире» все смотрят на Лира, а сердце тянется к Шуту, потому что он ни в чем не виноват. Зотов повернул обратно. Издалека он увидел свой одноэтажный особнячок, беленький и бледно-голубой, похожий на украинскую хатку среди домов города. И поверил, что его не сломают именно поэтому, хотя будут думать, что берегут его как памятник дворянской культуры XIX века. В этом памятнике дворянской культуры все От фундамента до эскизов мебели было придумано и сделано не дворянами. Он поднялся по ступенькам крылечка, отворил хорошую дверь и в прихожей наткнулся на возню и восклицание. «Уходи! Уходи! Прогоните его! Мама!» Зотов влез между ними, и она убежала в его комнату. Ему было лет 13. «Давай, иди давай», — сказал ему Зотов. Он сопротивлялся и повторял. «Она так хорошо здесь жила одна! Она так хорошо здесь жила одна!» «Ну, ничего не поделаешь». Зотов запер за ним дверь. Потом он вошел в свою комнату. На диване лежала она, натянув до подбородка клетчатый плед, и смотрела на Зотова с любопытством. Светлые, влажные глаза. «Ушел?» «А как же», — сказал Зотов. «Все ходит. Что ему здесь надо?» Он уклонился от ее вопроса.